Андрей Пасняков. Государево дело. Читает Макс Радман. Глава первая. Заряжай. Стоя на кормовой палубе у штурвала, громко распорядился Бутурлин. Приказ эхом пронесся по цепочке, нырнул в батарейную палубу. Да-да, имелась на Глюкштаде и такая. «Лево руля!» Это было сказано уже тише, шкиперу. Тот сухо кивнул, услышал, и тотчас же начал маневр. Заскрипели тросы, поворачивая перо руля. «Боцман! Бизань! Блинд! Бизань! Блинд! Бомблинд! Тысяча чертей вам в глотку!» — заорал боцман, погнав матросов на мачту. Мог бы и не орать. Экипаж был опытный. Каждый из моряков и без того прекрасно знал свое дело. Почти все паруса уже были взяты на рифы, чтоб не мешались в бою. Миг и маленькие паруса на бушприте, блинд и бомблинд, и большой косой парус на бизань-мачте ухватили ветер, поворачивая корабль в строгом соответствии с усилиями руля и штурвала. Все происходило красиво и очень быстро. Любо-дорого посмотреть. Миг, и хищный корпус Глюкштата сблизился с торговым судном, безуспешно пытавшимся уйти. Ага, сбежишь как же. Не на тех напал. Судно ненадолго накренилось под ветром. Этого вот момента капитан Бутурлин и ждал. И не упустил. Пушки правого борта теперь смотрели вверх, на паруса и мачты торговца. Залп. Все 9 12-фунтовых орудий ахнули разом, изрыгнув пламя и ядра, в клочья порвав вражеский такелаж. Одно ядро даже угодило в фок-мачту, перебив рею. Треснув, мачта повалилась на шкафут, зацепилась за рей грота. Это стало видно, когда ветер унес пороховой дым. Случайно, конечно, но эффектно, черт побери. «Молодцы, канониры!» — хмыкнув, похвалил капитан. Даже боцман восхищенно присвистнул. 10 000 чертей! Абордажная команда к бою. Выхватив шпагу, скомандовал капитан. «Готовы, командир?» — доложил Герхард Ланц, наемник и бывший суб-лейтенант, ныне командующий головорезами Глюкштата. «Три дюжины молодцов, готовых на все, сила. Пистолеты, абордажные сабли, ножи — ничего лишнего. Ни кирас, ни шлемов, чтоб не утянуло на дно. В морском бою случается всякое. У тех, кто оставался на борту для прикрытия, тяжелые мушкеты с кремневыми замками». Пуля, пущенная из такой штуки, проламывала корабельный борт. Впрочем, далеко не всякого судна. Заваленный внутрь борт торговца приблизился, возвышаясь словно гора. Сейчас многое зависело от шкипера и корабельной команды, чтобы не спутался такелаж. Хотя, потом ведь можно и распутать. Еще немного, и можно кидать абордажные крючья, а потом... Опасное дело, но кто не рискует, тот не выигрывает. «Ах, что за люди эти бойцы?» В одинаковых калетах, куртках без рукавках из лосиной кожи. Блестят на вечернем солнце сабли и также блестят глаза. Один к одному и вовсе не похожи на оборванцев-пиратов. Так и Глюкштат, не пиратское судно, а капер. И патент на шведов выписал не кто-нибудь, а сам российский государь Алексей Михайлович. А то эти шведы обнаглели вообще. Страх потеряли. Безо всякой охраны ходят. Ну так, Балтийское море, Шведское озеро. Так ведь они и считали, на буйные свои головы. Вечернее золотистое солнце скрылось за бежевыми перистыми облаками. Далеко, в синей туманной дымке, белели паруса уходящих судов, тех, кому повезло сбежать. Теперь уж доберутся до Риги. Однако не все. Этот вот пузатый пенас — законная добыча капитана Никиты Петровича Бутурлина и его команды. Сжимая в руке тяжелую шпагу, Никита Петрович прекрасно представлял, что сейчас будет. Резня. Ну а как еще? На пенас его головорезы все-таки взберутся, пусть некоторые и погибнут. Ну а там... Впрочем, скорее всего, события пойдут в несколько ином направлении. Фальконет, цель бушприт, мушкетеры, огонь. Мушкеты бахнули залпом, и каждая пуля нашла свою цель, кроша в щепы фальшборт и ронгоут. Не брезгуя и кое-кем, кто зачем-то высунулся, посмотреть. Любопытный? Вот и получи пулю в лоб. Полбашки снесет запросто. Фальконет, скорее просто большой мушкет на поворотной тумбе, расположенной на полубаке невысокой носовой надстройки, тоже изрыгнул огонь. Правда, никуда не попал, волны-то играли. Да Бутурлин и не надеялся, что попадет. Так, напугать. Такой вот грохот обычно предшествовал решительной атаке. И тут у вражин выбор был небольшой. И они его сделали. Очень правильный выбор. На грот мачки пенаса взметнулся белый вымпел. «Сдается, сэр!» Шкипер, вечно угрюмый англичанин с вытянутым лошадиным лицом, поправил на голове вязаную шапку, какую часто носили моряки. Обычные шляпы сдувал ветер. «Точно сдаются!» — усмехнувшись, бросил капитан по-английски. Этот язык он немного знал, как знал и немецкий, и шведский, и вот сейчас учил датский. «Сейчас спустят лестницу», — подойдя, вытянулся во фронт командир абордажной команды. «Сколько человек отправить, гер-капитан?» «Думаю, полторы дюжины хватит». «Слушаюсь, гер-капитан». Шкипер, редкостная, между прочим, сволочь, но опытный и умелый моряк, ухмыльнулся. Он всегда считал немцев недоумками. «Ну вот зачем на судне такие витиеватые обращения, гер-капитан?» «Вполне достаточно простого и краткого, сэр». Сам шкипер, звали его Арчибальд Фикс, как и многие опытные моряки, всегда говорил отрывисто и лаконично, глотая буквы и целые слоги. Так что частенько бывало не очень понятно, о чем вообще шла речь. «Как бы они не плянули?» Глянув на высокую корму пенаса, опасливо прищурился шкипер. «Не пальнут». Никита Петрович убрал шпагу в ножны. «Раз уж решили сдаться. Разве только какой-нибудь идиот?» С борта вражеского судна послышались крики. Герхард Ланц, командир наемников, помахал рукой. «Все в порядке». «Ну что ж», подмигнув шкиперу, Бутурлин радостно потер руки. «Поднимемся, поглядим». «Боцман, карга ко мне». «Я здесь, господин капитан». Корабельный завхоз-интендант, называемый коротеньким словом «карго», уже стоял позади, лощеный долговязый хлыщ, однако в денежных делах дока. Стоял, щурился, нервно теребя рыжеватую щетину. Никита Петрович машинально потрогал подбородок. «Оброс за время рейда. Надо бы, придя в порт, в цирюльню побриться». «Вообще-то православному человеку бриться, конечно, нехорошо, но тут надо». В чужой монастырь со своим уставом не суются, а в Дании, как и по всей Европе, уже распространилась французская мода — сбривать бороду и усы, да завивать шевелюру. Ну или парик, у кого шевелюра, так себе. Именем короля Фредерика, поднявшись на палубу, Бутурлин грозно взглянул на вражеского капитана. «Вы и все ваши люди объявляются пленными. Корабль и товары — наш приз». Капитан, сухопарый светлоглазый швед, вовсе не выглядел испуганным, скорее даже наоборот. Усмехнулся, округлил глаза, не обращая внимания на вооруженных головорезов с Глюкштата, и это ехидно спросил. «А с какой это стати пленные? Разве между Виданией и моим королевством война?» Ведь был полностью прав стервец. По нынешнему времени, в августе 1657 года, Дания, хоть и вооружалась, но формально войну Швеции не объявляла. А вот что касаемо России... «Вот мой каперский патент». Вытащив из-за пазухи плотный кусок бумаги, Бутурлин галантно протянул его шведу. «Тут, правда, по-немецки?» «Я понимаю». Вражеский капитан зашевелил губами. «Читал, читал, но все же не совсем все понимал. Цар und Großherzog Алексей Михайлович, а... Так вы русские... А флаг-то на корабле датский». И впрямь. На корме Глюкштата развивалось красное с белым крестом знамя в виде ласточкина хвоста. Флаг Данмарка. У России же, увы, пока официального государственного флага не имелось, хотя Алексей Михайлович все больше склонялся к тому, что не худо бы и иметь. Ну, как бы то ни было. «Ваш корабль пойдет за мной в Копенгаген», буднично сообщил Никита Петрович. «Как приз». «Мой карго обсчитает все ваши товары. Вы что везете? Железо, медь? Медь? Контрабанда?» «Ну, это уж они в Риге знают», — швед хитро прищурился и стал куда вежливей. «И? Вот еще что спрошу, гер-капитан. Ваша часть добычи какая? Четверть? Треть? Любопытный какой. Хотя никакой особой тайны тут нет. Треть моему государю. Треть Дании за порты. И треть мне и команде. Пожав плечами, пояснил Бутурлин. Справедливо. Вражеский капитан покивал и хмыкнул. Все же датскую треть я отсужу. Не так уж там и мало. И, думаю, дело выгорит. Коль так считаете, судитесь, развел руками Никита Петрович. И следуйте за нами. Уцелевших парусов вам хватит, чтоб идти. А мои люди за вами присмотрят. Да, кому-нибудь из ваших требуется перевязать раны? Да перевязали уже. Тогда до встречи в порту, гер-капитан. Честь имею. 18-пушечный корабль «Глюкштадт», наверное, можно было бы отнести к так называемым «легким фрегатам», если бы кому-то вдруг пришло в голову присвоить судну какую-то категорию. Да-да, легкий фрегат. Из тех дешевых и вполне массовых судов, водоизмещением в 350-500 тонн, которых было не жалко. Да и что их жалеть? Дерево самое дешевое, тонкие борта, пушек не больше 30, да и то 12 фунтовки до кулеврины. Угроза лишь для почти безоружных торговцев. Любой большой военный корабль разнесет его в щепки. Если, конечно, догонит и попадет. А вот это поди попробуй. Корабли вошли в порт уже вечером, успели до темноты. Последние лучи заходящего солнца окрашивали шпили церквей, в жемчужно-серой спокойной воде отражались бастионы датской столицы и несколько десятков кораблей, стоявших у причалов. Узнав своих, морская стража приветствовала Глюкштадт мушкетным салютом. Просто выпалили в воздух, узрев идущий следом за капером трофейный пенас с приспущенным шведским флагом. Ввиду позднего времени праздных зевак-обывателей у пирса не наблюдалось, хотя хватало радующихся моряков. «Эван кораблище, поди золото вез!» «Да какое ко всем чертям золото! Скорее медь!» «Так и медь по цене, вроде золота!» «Гляньте-ка, шведы-то какие понурые!» «И еще б, получили по носу!» «Ай да, Глюкштадт!» Причалив, с капера перекинули сходни. Оставив карго и боцмана подсчитывать добычу, Бутурлин сошел на берег и, кивнув таможенникам, направился в город. Квартировал он здесь же, неподалеку, снимая третий этаж доходного дома на улице Мельников, от портовых бастионов с полверсты. Именно так Никита Петрович и подбирал себе жилье здесь, в Копенгагене, чтобы рядом с гаванью было. Смеркалось. Из открытых дверей портовых кабаков доносились пьяные крики да визг жриц продажной любви, коих тут было немерено. А как еще расслабиться моряку после долгого и опасного плавания? Особенно если родной дом остался где-нибудь в Лондоне, в Антверпене, в Амстердаме. И не боялись же никакой заразы. Впрочем, чего бояться матросу? А портовые шлюхи стоили не так уж и дешево. Пару талеров, или далеров, как здесь говорили. Месячное жалование слуги или юнги. Да что там говорить, наемным солдатам платили не намного больше. Так что портовые барышни вовсе не бедствовали. Вон как хохочут бестии. Веселая у них жизнь. Правда, короткая. Не сифилис, так еще какая болезнь. Или просто прибьют в пьяной драке. Господин ищет в любви? Ага. Одна такая барышня, весьма, кстати, юная, смешливая блондинка в светлой льняной сорочке, длинной суконной юбке и шерстяной шапочке-чепце, вынырнув из какого-то проулка, заглянула Бутурлину в глаза. Честно сказать, симпатичная, свеженькая, молодая, и грудь, есть что потрогать. Только ведь лютерской веры, да и невместно русскому моряку неизвестно с кем, да еще за деньги. Лучше уж с известной и не за деньги, а за подарки. Да и знаешь почти наверняка, что потом лекаря искать не понадобится. Была у Никиты одна такая на примете, даже и не одна. Господин хочет спать. Что же, один? С женою. А, так вы здешний. А говорите, как иностранец. Впрочем, прошу извинить. Потеряв всякий интерес, красотка разочарованно скривилась и, отвесив поклон, направилась к ближайшей таверне. «Эй, постой!» — вдруг обернулся Бутурлин. «Да, господин, передумали?» Синие глаза барышни вспыхнули надеждой или, скорее, алчностью. У пирса королевы Маргариты стоит трофейный шведский пенас. Думаю, у тамошней команды еще осталось немного денег. Да, ты знаешь ли, что такое пенас? «Трехмачтовое торговое судно», — без запинки выпалила девчонка. «Большое и крепкое. Испанцы зовут такие галеон. И они возят золото, господин». «Хо!» — Никита Петрович непритворно изумился. «Откуда про галеон знаешь?» «Покойный батюшка был моряком, а я вот». Барышня всхлипнула, впрочем, тут же растянула губы в улыбке. «Так, говорите, причал королевы Марго?» «Да. И поспеши. Как бы они ни подались в кабак, тогда плакали твои денежки». «Благодарю, господин». Снова поклонившись, молодка вдруг схватила Бутрулина за руку и шепнула. «Между прочим, за вами следят. Видно, хотят ограбить». «Следят? Кто?» «Тсс! И прошу вас, господин, не оглядывайтесь». Понизив голос, быстро затараторила девушка. «Там, в переулке, откуда я, там трое стоят, в плащах, рожи, как у висельников. И чего им спрашивается там выжидать? Вон-вон, выглядывают. Не смотрите. Я вижу, вы добрый человек. Знаете что? Давайте я вас провожу. В городе еще людно, да и стражники. Туда они не сунутся, не дураки ж». Выслушав, Никита Петрович неожиданно весело рассмеялся и, поправив кожаную без всяких украшений перевязь, положил руку на эфес шпаги. «Коли сунутся, что ж, пусть попробуют. А ну-ка!» «Ой, господин, их же трое, и кто знает, может быть, они умеют метать ножи». «Да в порту все умеют. Давайте все же я». «А тебя они, конечно же, испугаются и не нападут», — хмыкнул Бутурлин. «Испугаются, только не меня». Девчонка вдруг сделалась серьезной. «Не меня, а хромого фрица из Любека. Он с нас. Ну, мы ему платим по далеру, вот он и...» «Понятно. Знаешь, наверное, я как-нибудь и без тебя обойдусь». «Ну, господин...» — поправив суконную шапку, взмолилась барышня. «Я б вам и постирала, и зашила бы вон колет. Вы же не женаты, это видно». «Из чего ж это видно-то, а?» Никита Петрович переспросил несколько уязвленно, но с любопытством. Ему и в самом деле было интересно знать. «Сорочка у вас грязная, воротник. Пуговицы на колете не хватает. Причем давно. Перевязь снизу ворсится. Надо бы подшить». «Ладно, ладно, уговорила, идем». Юная дама полусвета тут же ухватила кавалера под руку. «Пошли». Мысленно перекрестившись, Бутурлин лишь хмыкнул. «В конце концов, почему бы и нет? Да, грех, но... Он ведь не монах вовсе, а мелкопоместный российский дворянин и, между прочим, майор рейтерского полка нового строя с жалованием 14 рублей в месяц, что примерно соответствовало, ну, если считать талер по 64 копейки, то... Короче, хватало. Да еще здесь каперские призы». «Вот это правильно. Правильно вы решили, мой господин. А я еще могу. Песни петь можешь?» Резко остановившись, Никита Петрович искоса глянул на красотку. Та обескураженно кивнула. «Могу». «Ну, пой тогда. Только не громко». «А какую петь, господин?» «Какая нравится». «Ну, тогда про трех гномов. Жили-были три гнома. Пам-бам-бам». Так дальше и пошли. Девчонка пела, а Никита Петрович размышлял, думал. Ну да, он ведь не монах и не святоша. Да и по возрасту еще нет и 30. И вообще молодец хоть куда. Высок, красив, строен. Весь из себя крепкий да жилистый. Из-под темно-русой челки синие глаза сверкают. Борода. А бороду, увы, сбрить пришлось. По здешней моде. Дабы от местного дворянского люда не отличаться. Замаскировался, так сказать. Ну так, дело того требовало. Личное поручение самого государя Алексея Михайловича. Государево дело. Бутурлин получил его почти сразу же после снятия осады Риги, с учетом совершенных при осаде ошибок. Нынче нужно было, используя корабли и порты русского союзника, Дании, организовать каперские рейды против шведских судов и на Балтике, и где только возможно. Никита Петрович — лоцман, а не капитан. Однако назначен был капитаном небольшого каперского судна «Глюкштадт». В помощь, по совету опытных моряков, взял шкипера Арчибальда Фикса, того самого угрюмого англичанина с вытянутым лошадиным лицом. Фикс дело свое знал хорошо, и что с того, что первостатейная сволочь? Доносчик и сплетник, каких еще поискать? «Три гнома, пам-парам-пам-пам». «Ну, хватит петь. Пришли уже». Вихрастый мальчишка-привратник заметил возвращающегося жильца еще издали и тут же, распахнув дверь, угодливо поклонился. «Рад вашему возвращению, уважаемый господин Ван Хелен». «Николаус Ван Хелен». Именно под этим голландским именем многие в Копенгагене Никиту Петровича и знали. О том, что он русский, догадывался мало кто. Ну, разве что команда Глюкштата. Впрочем, никакой особой тайны это не составляло. Бутурлин же прикидывался европейцем лишь для удобства. Православные слишком уж отличались от местного люда и одеждой, и внешностью. Зря привлекать лишнее внимание было бы ни к чему. «Позвольте почистить ваш калет и шляпу, херр Ван Хелен». «После, Ханс. А, впрочем, я повешу за дверью. На вот тебе пока». Бутурлин отсчитал несколько медных монет, скиллингов, примерно на четверть долера, риксдалера. «Сбегай в три глаза, да купи чего-нибудь на ужин. Да не забудь про вино». «Сделаю, хер капитан». Просияв, вытянулся мальчишка. Про то, что херр Ван Хелен был капитаном, тоже знали. Не то чтобы многие, но жильцы и хозяин дома точно. От людей ведь не скроешь ни привычки моряка, ни стойкий запах морской соли. «Три глаза» — так называлась более-менее приличная таверна, располагавшаяся неподалеку, на углу улицы Мельников и Короля Вальдемара. Впрочем, всякого рода таверн и харчевин в Копенгагене было немерено. «Ну?» — распорядившись насчет ужина, Бутурлин оглянулся на девушку. «Заходи, гостей будешь. Тебя хоть как звать-то?» «Кристина, мой господин». «Кристина, что ж. А меня зовут Николаус. Или лучше просто Ник». «Слушаюсь, господин». Войдя в дом, Никита Петрович и его юная спутница-распутница поднялись по винтовой лестнице на третий этаж, где и квартировал господин капитан. Дом по фасаду был узкий, в два окна, зато изрядно вытянутый в глубину, так что на каждом этаже худо-бедно помещалось три комнаты, располагавшиеся одна за другой, анфиладой. Вытащив ключ, Бутурлин отпер замок и гостеприимно распахнул дверь. «Милости прошу. Да, уборная внизу, а помыть руки можно и тут. Вон рукомойник». Никита Петрович кивнул на деревянную шайку в углу. Над шайкой на полочке стоял большой кувшин, а чуть выше висело зеркало в добротной золоченой раме. «Да-да, руки». Разглядев что-то в полутьме, Кристина обрадованно закивала и бросилась к рукомойнику. «Давайте я вам полью, господин Ник. Ой, а воды-то и нету. Сейчас явится Ханс. А давайте я сама сбегаю. Я видела там бочка на входе. Заодно и в уборную». Девчонка схватила кувшин. «Ну что же, давай», — махнул рукой Никита Петрович. «Я мигом, господин Ник, мигом». «Да, заодно захвати там свечку, скажи, для меня». «Сделаю, господин Ник». Бросив на стол шляпу и перевязь со шпагой, молодой человек снял калет и повесил его на ручку двери снаружи, для Ханса, чтоб почистил. После чего подошел к зеркалу, увидев лишь смутный силуэт. На улице и в доме быстро темнело. Снизу с лестницы донеслись быстрые шаги. «А вот я уже и здесь, господин», — поставив кувшин, весело сообщила Кристина. «Вот вам вода. И вот свечка. А хозяин такой бука, уф, в ночном колпаке. Верно, я его разбудила, господин Ник». «Ну да, он ложится рано. И нам не стоит сильно шуметь». «Да-да, я понимаю. Что же, будем умываться?» «Снимайте сорочку, мой господин. А вот и свечка». «Что ж ты ее не зажгла-то?» «Ладно, сейчас». Пошарив рукою на полке, Никита Петрович вытащил небольшую деревянную коробочку с огнивом, кремень, металлический прут кресала и труд. Достал, приноровился, ударил. Полетели искры, труд задымился, и вот оно, пламя. Свечечка загорелась, осветила все вокруг ярким дрожащим пламенем. «Свет!» — сняв шапку, Кристина радостно захлопала в ладоши. «Давайте же умываться, херник!» «Давай!» Скинув рубаху, Бутурлин с наслаждением обмывался прохладной водичкой, что поливало ему на руки гостя. Воду эту можно было бы и пить. Каждые три дня ее доставлял водовоз, за что хозяин взимал с постояльцев отдельную плату. «Эх, хорошо!» Утеревшись висевшим тут же полотняным полотенцем, Никита Петрович весело крякнул и послал девчонку в покое за свежей рубахой. Там на комоде лежит. Или висит на стуле. Нашла уже, вижу. Позвольте помочь, мой господин. В дверь вежливо постучали. Вернулся Ханс с покупками, аккуратно сложенными в большую плетеную корзину. Печеная свиная вырезка на 3 скиллинга, полголовки сыра на 4, еще хлеб на 2, да на 3 скиллинга селедки. И вот яблоки, да баклажка вина, да зелень. И еще я взял пиво на 3 скиллинга. Во фляжку как раз вместилось 2 кружки. Вот сдача, господин Хелен. Оставь себе. Взяв у парня корзину, великодушно отмахнулся Бутрулин. Впрочем, Ханс не торопился доставать деньги. Улыбнулся, отвесив поклон. «Большое спасибо, капитан Хелен». Кристина стрельнула синими глазками. «Ого! Все ж таки капитан?» «Капитан, капитан, давай, что ли, ужинать?» Пройдя в среднюю комнату, Никита Петрович поставил на стол корзину и принялся раскладывать снедь. «Позвольте мне, господин». Примостив на столе свечку, гостья тут же перехватила инициативу, ловко разложив на столе все доставленные Хансом продукты. Красиво получилось. Бутрулин аж слюной истек и быстро потянулся за кружками. «Ну, выпьем. А потом и тебе умыться не мешало бы. Как скажете, мой господин». Выпив кислого венца за знакомство, хозяин и гости вновь переместились в прихожую. Кристина живенько скинула жилетку, верхнюю сорочку и юбку, оставшись лишь в нижней льняной рубашке, местами сильно истончившейся и рваненькой, правда, аккуратно заштопанной. «Что вы так смотрите, господин Ник? Сорочка у меня не ахти. Так это поправимо». Без всякого стеснения юная распутница стащила через голову рубашку, бесстыдно оголив тело. «А ничего такая. Стройненькая, крутобедрая, еще и упругая грудь с напряженно торчащими сосочками. Ах, эта грудь! Как дрожат сосочки! А какая...» «Вы поливать будете, господин?» «Что? Ах, да, да. И напомню, я беру 3 даллера, господин». «Ну, 3, так 3». Вытерев девчонку полотенцем, Бутрулин подхватил ее на руки и утащил на ложе. Балдахин, конечно, был так себе, старенький и далеко не бархат, и матрас набит старой соломой, да и кровать скрипучая. Зато какая дева! Вот уж поистине кудесница! Как она избивалась, вертелась, закатывала глаза. Вправду было приятно. Или просто отрабатывала свои 3 даллера. Как мне сказать, а Никита Петрович был очень доволен. Да и девчонка, судя по всему, тоже. Ох, грехи наши тяжкие. Не такие уж и тяжкие, господин Ник. Мы что же, кого-то ограбили или убили? Ладно. Теперь поужинаем. Пойди голодная. Ну, как сказать, вообще-то да. Ну, давай тогда пивка под селедочку. Мне б лучше мясо. Как скажешь. Ну, давай, дева Кристинка, пей. Подкрепившись и выпив, любовники растянулись на ложе. Вернее сказать, уселись, спали тогда почти что сидя, прихватив со стола кое-какую снедь. А петрушка вялая, хмыкнула гостья, и укроп такой же, и лук. Это все покупать надо у зеленщика Петера на углу Лунстага и Королевской площади. Не так уж и далеко. Еще можно у тетушки Анни, но это подальше будет. Светлые, ласковые, словно шелк волосы девушки щекотали плечо Никиты. «А ты ничего, красивенькая. Я знаю». Кристина прижалась к груди кавалера. «Знает она». Ласково погладив девушку по спине, Никита Петрович потянулся. «Ты ешь, ешь, отъедайся. А то вон худенькая какая. Многим нравится». «Многим». «А те парни на углу и впрямь тебя испугались?» Вдруг вспомнил Бутрулин. «За нами не пошли». Девчонка усмехнулась. «Еще бы. Зря, что ли, я плачу. Да почти все мы. А есть такие, кто не платит? Разве что по первости из деревни. Все платят. А кто не платит, лучше и не говорить». «Понятно». «Душно как-то», — потянувшись, вздохнула гостья. «Может, ставни откроем, окно?» «Давай», — Никита Петрович махнул рукой. Девушка спрыгнула с ложа и, подбежав к окну, распахнула ставни. Затем открыла окно с мелкими в свинцовом переплете стеклами. С улицы донеслась перекличка ночной стражи. Ворвался в покой свежий морской ветер. Дернулось пламя свечи. Кристина невольно поежилась. «Ах, ну до чего ж хороша!» Ногая, с растекшимся по плечам водопадом светлых волос, она стояла у окна, чуть нагнувшись. Чувствуя нарастающее влечение, молодой человек вскочил с кровати, подбежав, погладил девушку по спине, пылко поцеловал меж лопатками, обнял. Как страстно стонала юная обольстительница, как закатывала глаза, восхитительно синие, цвета высокого весеннего неба. Уж, конечно, Никита Петрович не жил монахом. Была у него и ключница Серафима, умная и крепкая телом девка из собственных крестьян. Еще была Аннушка, дама сердца из Неина. Впрочем, ее можно и не считать, дал бы Бог счастья. И еще была Марта, юная ведьмочка из Нарвы. Умная, ушлая и красивая, как само солнце. Сколько всего вместе пережито. Где она сейчас? Верно, на своей землице, пожалованной государем Алексеем Михайловичем, с подачи самого Никиты за верную службу. Поди нашла какого-нибудь знатного, обедневшего вдовца. Нашла-нашла, ведь не дура. И все-таки жаль, что... Что-что? Усевшись обратно на ложе, Кристина что-то сказала. А что, Бутрулин не разобрал, вот и переспрашивал. Ха-ха, хлопнув в ладоши, девчонка вдруг засмеялась. Нет, ну, красотка, и ничуть не стесняется своей наготы, как и когда-то Марта. Ты чего смеешься-то? Никогда так не спрашивай, что-что. Любовники как-то незаметно перешли на «ты». Ну так ведь, познакомились, так сказать, поближе, ближе некуда. Не говори «что-что», так говорят в деревнях и иностранцы, отсмеявшись, пояснила Кристина. Спроси просто «что». Хорошо, Бутрулин кивнул. «Так что ты сказала?» «Ты не бедно живешь, господин Ник». Гостья вдруг сделалась серьезной. «Я смотрю, вот эти картины на стенах, море и корабли, и вот эти часы, шляпа, плащ. Это все очень недешево стоит, но...» «Но...» «Но при всем при этом выглядишь ты, как деревенщина, дорогой господин Ник. И это сразу видно. И вовсе не по твоей речи. По-нашему ты неплохо говоришь. Для иностранца, конечно, но...» «Видно?» Никита Петрович насторожился. «Что же, я так отличаюсь от всех?» «От всех столичных дворян, я хотела сказать», — хитро прищурясь, пояснила девчонка. «Такие воротники давно уж не носят, и такие калеты тоже. Ну, разве что в самых дальних деревнях, в какой-нибудь там Ютландии». «Но такой воротник и у хозяина этого дома. Он буржуа, а не дворянин, как ты. Что же еще во мне не так?» Кажется, Бутрулин был уязвлен. Однако красотка оставалась невозмутимой. «Я же сказала, в одежде. Так ходят лишь в самой глухой деревне или на корабле. Там, по-моему, все равно в чем ходить. Да скажешь, как надо». «Скажу». Вскочив, Кристина подняла с пола штаны. «Твои панталоны слишком узкие». Так носили еще во времена Валенштейна. А уж 10 лет прошло, как война кончилась. «Я знаю», — покачал головой капитан. 30 лет воевали. Немцев погибло не счесть. А чего добились? Снова война. Между прочим, в той войне Россия и Дания были союзны Швеции. Нынче же совершенно наоборот. Едва 10 лет минуло. Вот смотри. Распутная гостья между тем совершенно разухарилась, позабыв о том, кто она есть. Панталоны должны быть чуть короче и широкими, вот такими. Кристина показала руками. Голенище обод фортов надобно подвернуть и украсить разноцветными лентами. Я скажу, где купить. А камзол? Камзол надо заказать тоже очень коротенький. И не застегивать на нижние пуговицы, так, чтобы торчала сорочка. Красиво, со сборками и бахромой. И цвет, цвет. Коричневый — это мой господин для деревень. Или для моря. Синий, небесно-голубой, красный. Вот какие должны быть цвета. То-то ты вся серенькая, как я погляжу. Не удержавшись, съязвил Бутрулин. «Как ты сказал, серень?» Девушка не приняла, переспросила. «Цвет, цвет», — пояснил капитан. «Слишком уж блеклый, понимаешь, блеклый». «Да-да, ясно». Кристина закивала и вдруг улыбнулась. «Но я коплю деньги, а ты богатый человек, капитан. Как одеваться, я тебя научу, гер Николаус. И даже посоветую портного. Кстати, из тебя он не так и дорого возьмет». «Я смотрю, ты в городе многих знаешь». Бутрулин ласково улыбнулся, сообразив, что эта внезапно встретившаяся ему девчонка может оказаться весьма полезной и кроме постели. Да, многих, даже тех, кто, ух, выпив еще кружку, гостья немножко захмелела. Похоже, она и так-то была большая болтушка, а уж тут, под хмельком, просто прорвала. «Знаешь, еще не так давно я зарабатывала очень много», — хвастливо призналась Кристина. «По 20 долларов за ночь. У меня была семья. И я не бегала по улицам, как сейчас, а спокойно сидела дома. Бегал мой братец Тим. Он находил богатых господ, которые не хотели тех, кто в порту. Понимаешь, о чем я?» «Вполне». Никита Петрович кивнул. С подобными молотками он уже как-то сталкивался в бытность свою в Ливонии. «Полагаю, твоих заработков вполне хватало на всю семью и еще оставалось на приданое». «Да, так». «И что же теперь?» «Чума, мой господин». Кристина неожиданно всхлипнула. «Из всей семьи я одна и уцелела. А дом отняли за долги. И пришлось вот... Ничего, скоро у меня снова будет дом и лавка. Я же коплю деньги, не трачу. Эти зеленщики, про которых я говорила, Петр и тетушка Анни, они работают на меня». «Так, черт побери, зачем же ты... Ой, прости». «Ничего, я не обиделась». «Знала, что спросишь». «Понимаешь, я одна, и у меня нет никакой защиты. Да и деньги, даже 2 доллара за ночь, тоже неплохо, хоть и не как в прежние времена. Еще с полгода осталось, ну, год. Накоплю. И свой дом, лавка. Питер будет торговать в разнос, на тележке. Тетушка Анни в лавке. Еще можно комнаты сдавать. Вот и приданое. Выйду замуж. Ну а пока... Я понимаю, грех, да. Я молюсь, господин Николаус. Молюсь каждый день, стою на коленях. И потом... Потом буду помогать церкви, пастору. Как думаешь, Бог меня простит?» «Простит. Обязательно простит, девочка». Поцеловав девушку в губы, воскликнул Никита Петрович. Капитан говорил очень даже искренне. Он действительно именно так и думал. На следующий день уже с утра Бутурлин отправился к цирюльнику. Побриться, забить волосы. И еще надо бы заглянуть к портному, к тому самому, что рекомендовала Кристина. Кристина. Славная девушка, хоть и грешница. Грешница. Эх, Никита Петрович, Никита Петрович, кто-то такой, чтоб кого-то судить. На себя-то посмотри лучше. Капитан шел один. У него не было ни семьи, ни даже слуг. В море слуги не нужны, а в городе Бутурлин вполне обходился услугами Ханса. Парнишка тот еще был проныра. Так зачем же содержать слугу? Платить ему жалование, как здесь принято, 2 доллара в месяц, еще и кормить, и отдавать старую одежду. Да-да, не забыть бы про портного. Прошедшая неделя оказалась удачной. Деньги, слава богу, имелись. Кстати, синеглазая гитара Кристинка, хохотушка с трудной судьбой, так и не постирала, и не зашила, и даже не пришила пуговицу. Забыла, наверное. А Бутурлин и не напомнил, еще бы. Да и вообще все равно к портному. Но для начала в цирюльню. Ближайшая цирюльня располагалась на площади Амагер. Там же неподалеку, напротив помпезного здания мануфактур, находилась и портняжная мастерская, рекомендованная Кристиной. Побрившись и завив шевелюру, молодой человек поправил шпагу и, расталкивая собравшуюся на площади толпу, был базарный день, отправился в мастерскую. Портной, длинный чернявый усач, встретил его как родного. «О, мой господин, какая честь для нас всех! Вижу, вы хотите сделать заказ. Давно пора, скажу я вам, милейший мой господин. Именно здесь, у старого Якоба Флейша, который я и есть, вы обрящите все, что вам нужно. Сейчас, сейчас мы снимем мерку. Эй, служки, оно живо!» Не так быстро, любезный!» Сняв шляпу, осадил Никита Петрович. «Для начала я хотел бы узнать цены». «О, это сильно зависит от ткани, мой господин. Мы же не будем шить из простого холста или сермяги. Доброе английское сукно. Вы только взгляните, какие цвета, какие краски. Как раз для такого солидного господина, как вы. Осмелюсь спросить, вы из имперских земель? Судя по тому, как вы говорите, из Бранденбурга. Или, может быть, Бремен, Висмар? Прошу повернуться спиной, мой господин. Ага, так. Бранденбург», повернувшись, хмыкнул заказчик. «Вижу, от вас ничего не скроешь». «О, давно живу. Много чего знаю. Прошу, вытяните левую руку. Ага, так. Теперь правую. Вы спрашивали про цены? Так как везде. Лишнего не возьму. Шляпу бы вам тоже не худо сменить. Все вместе со шляпой и плащом и сорочкой обойдется в 3 даллера. Что ж, и вправду недорого. Во столько же обошлась вчерашняя ночка с Кристиной. Месячное жалование гувернера или слуги. Того же мальчишки-привратника Ханса. Платье будет готово завтра к обеду, мой господин. Поклонившись, обнадежил портной. Приходите на примерку. Подошьем, прогладим. Милости прошу. Да, цвет. Ярко-голубой и красный, как-то слишком уж по-французски, кричаще. Наверное, как и у вас в Бранденбурге. И все-таки осмелюсь дать совет. Обратите внимание на эту темно-синюю тафту. А вот эту оранжевую мы пустим на вставки и, пожалуй, добавим немного серебряной нити и серая шляпа с фазанием пером. Да, и перчатки, мой господин. Получится очень красиво и элегантно. Ушлый портной Яков Флейш не обманул. Именно так, красиво, элегантно и вместе с тем сдержанно, и стал выглядеть Никита Петрович, облачившись в новый костюм. Ослепительно белая, торчащая снизу сорочка, короткий синий камзол с оранжевыми вставками и серебряной нитью, широкие штаны, рентгравы, оранжевые ленты, серая шляпа с синеватым фазанием пером, серые перчатки и такого же цвета чулки. Добавить к этому длинную, тщательно завитую шевелюру и выбритое лицо, да прям завидный жених. Встречные женщины заинтересованно оборачивались, и не только служанки. Теперь можно было идти на небольшой частный прием, называемый ассамблеей, кою устраивала некая маркиза, муж которой вращался при королевском дворе. То ли он был хранитель королевской подушки, то ли подаватель королевского кофе. В общем, должность завидная, раз уж господин маркиз мог запросто общаться с самим королем. Его величество Фридрих Датский вовсе не был кичливым занудой и любил поболтать по душам. Что же касается маркизы, звали ее Дагмара Федерика Линстад, для друзей просто Рика, и по российским меркам сия важная дама считалась бы редкостной уродкой. Бледная, с болезненной худобой и каким-то детским кукольным личиком, маркиза относилась к тому типу женщин, фавориток королей, что в последнее время пришли на смену пышным рубенцовским дивам. Как сказал как-то один из королевских советников, оставим пышные формы кухаркам. Несмотря на то, что была уже не молода, 33 года, Федерика пользовалась большим успехом у мужчин и не раз наставляла мужу рога. Однако же следует отметить, что и сам маркиз, будучи старшей супруги на 27 лет, тоже не отличался верностью, так что оба друг друга стоили. И это, несмотря на лютеранскую веру. Впрочем, не такую уж и строгую, как, к примеру, последователи Женевского папы Жана Кальвина, пуритане, гугеноты и прочие. Именно там, на ассамблеях у маркиза Федерики, Никита Петрович узнавал все последние новости из мира высокой политики, кое с оказией и передавал в Россию, ближнему государеву дьяку и ливонскому наместнику, Афанасию Лаврентьевичу Ординащекину, старому своему наставнику в шпионских делах. Семейство Линстад, сама маркиза, ее муж и 3 дочери в возрасте от 8 до 13 лет занимало шикарный особняк неподалеку от Ратушной площади. Особняк, а не какой-нибудь там доходный дом. Сад, ажурная металлическая решетка, 3 этажа, обширные крылья и флигель. И целое сонмище слуг. Бутурлин даже представить себе не мог, сколько стоил такой вот домик. Целое состояние, и даже не одно. Злые языки поговаривали, что дед нынешнего маркиза был простолюдином, ставшим очень богатым купцом и просто купившим дворянский титул, как было принято в те времена. Приглашаемых на ассамблеи гостей эта давняя история не занимала, а если кто ее и вспоминал, то исключительно из зависти. Встречаются же такие люди, если кому-то хорошо, им обязательно плохо. Одно слово — сволочи. Отпустив наемный экипаж, не пешком же было идти, Никита Петрович появился в особняке во всем своем новоявленном блеске. «Херр Риттер Ван Хелен», — громко представил дворецкий, толстый и важный, словно министр двора. Риттер, он же шевалье или кавальера. Примерно такой же титул имел род Бутурлиных и у себя дома. Рад приветствовать, целую ручки. Непростое искусство европейского политеса Никита Петрович освоил еще в бытность своем в Нине, благодаря некому сеньору Жакину Рибейрушу, бывшему португальскому пирату, открывшему школу танцев и хороших манер и фехтовальную школу. Бутурлин посещал обе, и, надо сказать, не зря. Жаль Рибейруша, мир его праху. «О, Николаус, как же я рада!» Чуть приподнявшись с резного полукреслица, хозяйка бала протянула руку для поцелуя. «Как славно, что ты нас не забыл! Слышала про твои подвиги. Весь город гудит. Так им и надо, этим поганым шведам. Отольется им наш забранный зунт кошкиными слезками». В голубом муаровом платье с открытым кружевным декольте и бриллиантовым колье на тонкой шейке маркиза выглядела просто очаровательно и очень юно, несмотря на свой, далеко не юный уже возраст. «Ах, моя прекрасная госпожа, как же вы прелестны!» Поцеловав ручку, не преминул заметить Никита. Бравый капитан нынче казался заправским щеголем. И это оценили все, даже старый маркиз, супруг хозяйки. «Хорошая курточка!» Маркиз чуть заикался и выглядел весьма старомодно. Такой вот костюмчик с разрезными буфами и большим жабо носили лет 30, а то и все 50 назад, еще до войны. И это столь важный чин королевской свиты. Впрочем, герр Линстад всегда считался несколько чудаковатым, что отнюдь не мешало ему пользоваться успехом у молодящихся дам. При дворе славного короля Фредерика было полным-полно увядающих 30-летних красоток. «Да уж, хороша!» Поздоровавшись с маркизом, Бутурлин невозмутимо улыбнулся и немного приврал. «Отдал за все полдюжины даллеров. И еще даллер за шляпу. Неужто полдюжины? Ого! Как хорошая корова! Ах, милый Николаус!» Тут же налетели и дамы. «Расскажите нам о вашем трофее, о битве. Весь порт видел пригнанный вами корабль». «Битва была кровавой», — сурово потупился капитан. «Настолько кровавой, что боюсь и рассказывать. Ну, пожалуйста, господин Хелен, ну хотя бы немножко, хоть чуть-чуть». «Ну, разве что за обедом? Пожалуй. После чарки доброго рома». «Надеюсь, у вас есть ром, господин маркиз?» «У меня все есть», — хозяин приосанился. «Даже такая вот красотка-супруга». «О, ваша супруга обворожительна, господин маркиз. Что будем сегодня танцевать? Надеюсь, что-нибудь французское?» «Ах, друг мой, любите вы эти новомодные танцы?» «И прекрасно их танцует», — засмеялась Федерика. «Нет, в самом деле. На вас уже очередь, господин капитан». «Так что ж, ну, пока все собираются, мы, пожалуй, по чарочке. А? Как вы на это смотрите, господин Хелен?» «С большим удовольствием, дорогой маркиз». «Тогда прошу за мной. Федерико, ты принимай гостей, а мы пока... мы быстро». Шустрый старик был не дурак выпить, и тягаться с ним в этом мог только капитан Хелен и больше никто, не считая разве что шкиперов рыбацких шнеков, вряд ли принятых в обществе. «Давайте, давайте, господин Хелен». Маркиз азартно потирал руки. «Только с вами я и могу выпить как следует. Вот, налево сейчас. Этот вот кулуар. Садитесь вот за этот столик, прямо на креслице. Сейчас я вас кое-чем угощу. Кнут, эй, Кнут, неси давай же». Старый вышколенный слуга в зеленом камзоле принес на подносе графин тонкого синего стекла и такие же бокалы. «Очень красивая посуда, господин маркиз», — тотчас же похвалил Бутурлин. «И верно, не из дешевых? Да черт с ней посудой!» Отпустив слугу, хозяин дома лично налил напиток. Сильно пахнуло яблоками. Неужели обычный сидр? Да нет, не похоже. Ну, за ваш трофей, друг мой. Славное судно. Благодарю. Ух, что это за чудо, любезнейший господин маркиз? Французский яблочный шнапс. Называется Кальвадос. С гордостью похвалился герр Линстад. Личный подарок его величества. А ему прислал юный французский король Людовик. «Очень забористо, очень!» Никита Петрович передернул плечами. напиток для настоящих мужчин. Вот и я так же думаю. Ну, еще по одной и к гостям. Ах, господин маркиз, какой же вы все же важный человек. Короли делают вам подарки. Старый маркиз был не чужд самой грубой лести, и Бутрулин это хорошо знал, хоть и провел в Дании всего-то 7 месяцев. Да-да, короли, маркиз снова налил. Выпили. И что там при дворе? О чем говорят? Как бы, между прочим, осведомился Никита Петрович. Хитрый Бутрулин регулярно навещал сей уютный особнячок не только ради прелести и красотки маркиза, но и для таких вот приватных бесед. И это последнее было куда как важнее. Хотя и маркиза тоже кое-что могла. «Да разные болтают», — старик потянулся к кувшину. «Ну, еще по одной?» «С удовольствием, господин маркиз. Говорят, недавно вернулся посол из Стокгольма. Как там шведы?» «Готовят войну. Сволочи, что и говорить. Наш славный король им не верит». «И правильно делает. А что посол?» «Граф Никвик. Ты верно его знаешь, хотя...» «С ними, кстати, приехал один разобиженный швед из Африки». «Откуда?» — изумился Бутрулин. «У шведов там фактории на Золотом берегу», — маркиз презрительно скривил губы. «Особых доходов пока не приносят, разве что в будущем, но интригует. Одного торгаша турнули из африканской компании. Он обиделся и с графом Никвигом сбежал к нам в Копенгаген. Думает здесь что-то организовать, наивный, как будто у нас своих людей нету. Да уж, странный тип. Что ж, обиженных много. А как его зовут? А черт его, кажется, Карлов. Ну да, Хенрик Карлов. Бывший управляющий шведской африканской компании, директор и губернатор. Ныне же просто обиженный беглец. Он и семью привез в Копенгаген. Имя беглеца, Хенрик Карлов, почему-то не выходило из головы Бутрулина на протяжении всего бала, затянувшегося до самого позднего вечера. Так что многие гости предпочли здесь же и заночевать, а не ссориться с ночной стражей, на ночь перекрывавшей рогатками главные улицы столицы. Остался на ночлег у Никита Петрович. Его покои в гостевой спальне скрасила одна смазливенькая служанка, правда, и та не пробыла до утра. Утром же Бутрулин, в числе прочих гостей, покинул гостеприимный особняк в наемной карете, которую отпустил на Королевской площади. Хотелось пройтись по рынку, послушать сплетни. Народу уже собралось много, и торговцев, и покупателей. «Господин, господин, купите рыбу. Эван какая? Прикажете служанке пожарить, пальчики оближите. Господин, есть хорошие табакерки, серебряные и даже золотые. Не изволите ли взглянуть? Вода, вода, кому воды? Чистая, свежая. Булочки, свежие булочки. А вот зелень. Только что с грядки. Господин, не проходите мимо. Свежая зелень опять разельщика. Дешевле не найдете». Наклонившись над своей тележкой, торговец, длинный сухопарый тип в шляпе с обвисшими полями, схватил проходившего мимо Бутрулина за плащ. «Каков наглец! Навязчивый, однако, зеленщик Петр. Не о нем ли говорила распутная подружка Кристина? Ну да, именно здесь он торговать и должен. Возьмите укроп, господин». Длинный с горбинкой нос, седоватая щетина на подбородке. Улыбка слегка простоватая, но взгляд внимательный, цепкий. «Имею к вам слово, господин», — зыркнув по сторонам, шепнул зеленщик. И тут же повысил голос. «Купите еще и петрушку, господин. Не пожалеете, клянусь. Вон с того краю смотрите, прошу». «А, пожалуй, возьму. Недорого, говоришь? Всего скиллинг пучок». Бутрулин обошел тележку. На него правда косились. Что это такой франт здесь делает? Такой мог послать на рынок слугу. Впрочем, и среди знатных господ разные люди встречаются. Некоторые не доверяют никому, даже в таком вот мелком деле. «Поклон от Криси». Торговец снова понизил голос. «Она мне вас показала. За вами следят, господин». «Следят?» «Одноглазый тип в черном плаще тащится за вами через всю площадь. Сейчас поотстал, делает вид, будто приценивается к рыбе. Прошу, не оборачивайтесь, мой господин». «Так, может, он и впрямь пришел за рыбой», — пожал плечами Никита Петрович. Оборачиваться он вовсе не собирался. Слишком уж явно. Вдруг да и в самом деле следит. «Может, и за рыбой», — Петр сверкнул глазами. «А может, и нет. Вот что, господин, если он и дальше пойдет за вами, я закричу про лук». «Хорошо, понял, спасибо тебе». «Не за что, господин. Друзья Криси — мои друзья». «Крися, хм». Отрывисто кивнув, Бутурлин поправил шляпу и быстро пошел вдоль торговых рядков, направляясь к расположенной на углу таверне. «Лук! Лук!» Чуть погодя, громко закричал зеленщик. «Самый лучший лук у старого Петера!»